Впрочем, и витязи раскрыли, только не знают, кто он. Поспелов сделал паузу. Если сейчас об этом доложить руководству, тогда я сразу же уйду на пенсию, — закончил Зремба, — а я опять за штат. Шеф походил по пустому гулкому помещению, все еще пахнущему стойким медицинским духом. Посмотрел в щелку между досок, закрывающих окно, и глаза его в луче света масляно засверкали. Но с бандой мародеров надо разобраться, они же не воюют с драконами. — Пока там молчаливый нейтралитет, — объяснил Поспелов, — взаимная терпимость. Но Азарий ведет с ними переговоры. Он после армии год сам в сопках промышлял, туристов попугивал, а год постом сидел в лагере. Ну и публика, что делать? Александр Васильевич, это тоже наш народ, надо принимать их такими, какие они есть. И мародеров оставить, пока оставить. Из них можно сделать не соратников, так союзников. Азарий, по крайней мере, уверен. Ох, и не нравится мне эта затея, признался Зремба, не лежит душа. А мне нравится, задумчиво произнес Поспелов. Пока я сидел в плену у десантуры, время было подумать. К тому же заперли в немецкий танк, откуда без автогена не удрать. И оказывается, когда сидишь в неволе, хорошие мысли приходят. Трезвые какие-то, простые, ясные. Прямо скажем, картина невеселая, Александр Васильевич. Я ее постараюсь нарисовать, только сразу предупреждаю, не докладывайте об этом руководству. Пока. — Ну, давай, рисуй, — поторопил шеф, — а то ты как баснописец, мораль в последних строчках. — Вот с последних строчек я и начну. В Россию готовится ввод иностранных войск под эгидой ООН, однако это будут войска НАТО. Такой своеобразный югославский вариант расчленения государств. Причиной может стать и Кавказская война, и какая-нибудь новая авария на атомной станции в европейской части. Смерть она причину найдет. Круто. Потому что с морали начал. Ну, продолжай. С юга Россия открыта. Черноморский флот умышленно раздирают на части. Моряки не ходят в море, не умеют стрелять даже из винтовок. Украина упорно тянется в НАТО, и потому без проблем пропустит войска в поход на москали. Но Россия слишком велика, чтобы заходить с одной стороны. По крайней мере, надо с трех. А на севере еще жив Северный флот. Правда, тоже почти в море не ходит, но, если что, неприятностей может доставить много. Да, и Ленинградский военный округ не сильно пострадал в перестройках. Так вот, карельский феномен... Этот Бермудский треугольник — тщательно спланированные операции по подготовке электронной войны. Самые короткие и блестящие. Всего-то и нужно. На несколько часов подавить радиолокационные службы, станции наведения и все средства связи, в том числе и космические. Ну а что на душе творится, когда на сопках распускаются ромашки, вы сами испытывали? Спрятать на территории густонаселенной, благоустроенной Финляндии всю эту электронику невозможно. Куда легче сделать это на просторах Карелии, используя, допустим, давно забытые коммуникации, оставшиеся от брошенных или взорванных ракетных шахт, военных аэродромов, радиолокационных антенн. Кабели-то в нашей земле. Во все стороны ищи и подключайся. И кабели для военных выпускали хорошие, медные. Они еще 100 лет прослужат. — У тебя есть хоть один факт? — угрюмо спросил Зремба. — Или только фантазии? — Есть! — Я поднимался на сопку, где расцвела ромашка, — сообщил Поспелов. — Думал, там когда-то высоковольтная опора стояла, фундамент остался. А десантура мне популярно объяснила, что была на этой сопке радиолокационная антенна. От нее, разумеется, куда-то шли коммуникации. И таких антенн по Карелии наставлены десятки. Лесоохрана видел их еще целыми. Поспелов умышленно не говорил о солнечных батареях, обнаруженных на брошенном военном аэродроме. Нельзя было сейчас взваливать на шефа такой груз. К подобным заключениям и выводам его следовало подводить постепенно, как к холодной воде.